Ваш отец его убил, я в этом уверен. И, кажется, я посодействовал этому. Вернувшись, чтобы найти Маргариту Бельман, я сообщил дайверу все, что знал о его женитьбе. Ваш отец в это время находился за обшивкой стены и слышал каждое слово. «Я понимаю теперь», — просто сказала она. «Конечно, отец его убил. Я знала, что так будет, как только он узнает правду. Может быть, вы сочтете меня бессердечной, если я вам скажу, что я рада этому. Я думаю, впрочем, что слово «рада» неуместно. Лучше сказать, я освобождена». «А как же со шкатулкой? Вы принесете ее?» Она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висели два ключа. «Это ключ от денежного шкафа. Если вы захотите прочесть письма, я вам покажу их. Но я предпочла бы, чтобы вы этого не делали». Мгновение спустя Ридер услышал в коридоре поспешные шаги. Дверь распахнулась, и на пороге показался молодой офицер разведчиков. «Прошу извинения, сэр», — сказал он поспешно, — «но капитан Мэриман считает необходимым очистить дом. Я отослал их всех в спешном порядке в Сильдбури». Ридер наклонился и помог молодой девушке подняться. «Возьмите эту молодую леди с собой», — сказал он и, обратившись к Ольге, заметил. «Сейчас я пойду за вашей шкатулкой. О том, как мы ее вскроем, поговорим после». Он подождал, пока офицер покинул комнату и прибавил. «Именно теперь я чувствую себя снисходительнее к молодым людям. Эту уступку делает старик, знающий, что такое любовь». В его голосе прозвучали теплые нотки, а выражение лица сделалось таким, что слезы навернулись ей на глаза. «Вы любите Маргариту Бельман?» — спросила она чуть слышно, и прежде чем он ответил, поняла, что это так. Вся эта трагедия придавала этому человеку с молодым сердцем и сединой на висках выражение благородного достоинства. «Ступайте, мое дитя», — сказал он. «Я сделаю для вас все, что в моих силах. Быть может, мне удастся избавить вас от многих несчастий». Он подождал, пока она удалилась, и вернулся в пустой зал. Вечность пролетела с тех пор, как он сидел здесь, спокойно просматривая за чашкой чая иллюстрированные журналы. В рассеянном сумраке большой комнаты, казалось, реяли тени прошлого, дом слез. Эти стены были не раз свидетельницами человеческого отчаяния и горя, большего, чем то, которое наполняло теперь его сердце. Он подошел к стене, провел пальцем по маленькой царапине в дереве, сделанной брошенной в него ножом, и улыбнулся. У мистера Ридера были серьезные основания вспомнить эти мелочи, независимо от новых внешних потрясений. Вдруг пол под ним качнулся, и обе лампы погасли. Он понял, что электрические провода порваны от сотрясения почвы, и поспешил выбраться из дома, как вдруг вспомнил о просьбе Ольги Крю. Фонарь еще находился на нем, он зажег его, подошел к денежному шкафу и вложил ключ в замочную скважину. Пока он это делал, весь дом заходил ходуном. Звон стекла, треск падающих шкафов навели на него ужас и побудили к поспешному бегству. Оставить просьбу Ольги неисполненной, он размышлял недолго. Обещание свое Джон Грей Ридер должен был исполнить при всяких обстоятельствах. Он снова вложил ключ, повернул его, потянул дверцу к себе, и Маргарита Бельман упала в его объятия. Глава 20. Ридер держал на руках находившуюся в полубесчувственном состоянии молодую девушку и со страхом вглядывался в ее лицо. Вдруг совершенно неожиданно большой денежный шкаф рухнул вниз в подземную бездну, и на его месте открылась зияющая дыра. Он поднял Маргариту и бросился с ней вон из дома. Кто-то звал его издали по имени, и он на удачу побежал в этом направлении. Один раз он споткнулся в темноте о большой выступ, образовавшийся от сотрясения, но ему удалось сохранить равновесие, хотя он был вынужден на мгновение выпустить девушку из рук. Она жила. Грудь ее колыхалась, ее дыхание ласкало его щеки.